Я был там не один. Алекс посмотрел на Блэкхарда недвусмысленным взглядом, который означал, что больше он не ответит ни на один вопрос. Скьярл понимающе кивнул, и они продолжили путь молча. Вскоре перед друзьями показался деревянный покосившийся частокол, служивший городу границей. Он стоял здесь задолго до того, как родился Алекс, и многие проезжающие рядом путники искренне не понимают, почему Хеленхорды, владыки Ривера, не приведут свой город хотя бы в малейший порядок, ведь в этом поселении есть все для того, чтобы сделать баронство важным перевалочным пунктом при проезде в Аренал, но самому охотнику, как и барону, было плевать на их непонимание. Алекс был доволен тому, что в Ривере есть конюшня и таверна, а уже ушедший в пустоту Хеленхорд, своему титулу и возможности жить особо не задумываясь, где найти хлеб на завтрашний день. Они прошли несколько сотен метров по грязному и размокшему тракту прежде, чем Блэкхард повернул в сторону леса и вступил на заросшую и почти незаметную тропинку. В свое время она была достаточно широкой, чтобы плечом к плечу по ней могли пройти около 5 человек, но сейчас тропа едва вмещала в себя охотника из Кирла. Да уж, старик Хеленхорд запустил не только город, ехидно оценил Алекс состояние тропы. Он был не самым хорошим человеком, ответил Блэкхард, ошибочно посчитав, что собеседника действительно заботит состояние Ривера. Скьярл помнил, что иногда в охотнике пропадает весь его цинизм, и он действительно начинается заботиться об окружающих его вещах. Да уж, скептически протянул Алекс, я заметил, как горожане провожают его. У него много сыновей, один из них вполне может привести Ривер в порядок, продолжал оправдывать Блэкхард свою родину. Сначала все подерутся между собой за наследство, а затем самый умный из них отравит остальных и займет место умершего барона. Если кто-то пойдет на убийство, то вряд ли потом захочет жить в подобном клоповнике. Я бы на это не рассчитывал, хмыкнул Алекс, обходя огромную лужу, скорее уж ты выкупишь эти развалины и хорошенько отстроишь. У тебя и Марии есть на это деньги. Так же, как у тебя есть деньги выкупить весь Минрак, напомнил Скьярл. «Но ты не сделаешь это». «Не сделаю», — согласился Алекс, по той же причине, по которой никто другой не сделал это. «Даже соседний Адаларн не хочет завоевывать или покупать это герцогство и получать выход к морю. Какой смысл тратить деньги на бесполезные развалины, когда ты и без того можешь позволить себе что угодно? Но ты и это не делаешь», — снова напомнил Блэкхард, но на этот раз с широкой улыбкой на губах. «Если продолжишь путешествовать с чародейкой, то тебе придется тратиться на ночлег, а не спать в поле в обнимку с Буцефалом. Кстати, насчет в обнимку, вы еще не. Сам понимаешь, женщина способна залечить твои раны гораздо лучше, чем время. Что?» Едва не растерявшись от удивления, воскликнул Алекс. «Ты с ума сошел. Я понял, на что ты намекаешь, но эта чародейка не такая, как Элайна. Та была милой, доброй, лживой лицемеркой, а это...» Охотник смолк, не в силах найти подходящие слова, чтобы описать пиромантку. «Вы два сапога пара», не удержался от ехидного комментария Блэкхард. Охотник лишь бросил на него еще один гневный взгляд, но промолчал. Остальной путь до конца тропы они снова провели в молчании. Алекс обычно относился более спокойно к подобным словам со стороны Блэкхарда, но сейчас что-то изменилось. Энида как-то повлияла на него. Может, показала на близость охотника к цели. Пообещала ему часть пророчества Вия, и теперь его нервы были на пределе, как это всегда бывает, когда до заветной цели остается только протянуть руку. Однако, охотник не был уверен, что дело действительно в этом. Чародейка как-то влияет на него. Но вот как, он уже привык к ее выходкам, поведению и манерам, и она с каждым днем раздражает его все меньше, но ей все равно удается находить живущий в Алексе гнев и взращивать его. Если не по отношению к себе, то к остальным окружающим его людям уж точно, ведь раньше ему было абсолютно плевать, пригласят его на общий сбор охотников для борьбы с крупной тварью или нет, а сейчас он и на такой обычный пустяк отреагировал так, словно ему снова напомнили о той беде, которая в одну ночь лишила Алекса почти всех друзей сразу. «Ты опоздал, Блэкхард», неожиданно произнесли откуда-то спереди, и, подняв голову, охотник с удивлением обнаружил, что они, наконец, пришли. Старые заросшие кладбища времен зарождения мира, самые первые захороненные здесь люди еще помнили темные времена, сражались бок о бок с 17-ю и внесли свой вклад в общую победу над Аскаилом. Это место должно было быть окружено почестями и переполнено от избытка паломников, но на деле люди позабыли о своей истории, и стоило баронству потерять хватку, как могилы одних из спасителей человечества и их потомков превратились в поросшие травой курганы, а часть склепов явно растащили для постройки или укрепления домов. Это было первым, на что обратил внимание охотник. Повернув голову, он увидел и обратившуюся к Блэкхарду женщину. Ее нельзя было назвать ни молодой, ни старой, хотя голову уже и украсила седина, тело уже давно превратилось в рыхлое подобие бочки, а на подбородке без труда можно было увидеть страшную волосатую бородавку. Рядом с ней стоял сгорбившийся старик с широко открытым беззубым ртом и оглядывал вновь пришедших. «Извини, баронесса», — холодно отозвался Блэкхард на обвинение женщины. «Меня задержали. Хотя если бы вы лучше следили за городом, то вам были бы не нужны мои услуги, а мне не пришлось бы сейчас стоять и оправдываться». «А ты не оправдывайся», — вмешался Алекс и подошел к овдовевшей хозяйке баронства. Приблизился к ней настолько, что его почти бесчувственный нос смог разобрать среди лесных ароматов отвратительную вонь безвкусных духов. Затем охотник посмотрел ей в ее выцветшие глаза и прошипел: «А вы, госпожа баронесса, уймите свой пыл и не обвиняйте моего друга. Он человек спокойный и не тронет вас, но вот я». Алекс почувствовал, как чья-то грубая и огромная ладонь схватила его за локоть и силой сдавила. Через мгновение охотник услышал над своим ухом грузный голос Блэкхарда: «Прошу его простить, госпожа Хиллингхорд. Мой товарищ долгое время жил среди троллей, сами понимаете, к чему это может привести». Блэкхард криво улыбнулся и, снова сдавив локоть охотника, намекнул, чтобы тот держал себя в руках. Баронесса презрительно фыркнула и отошла на несколько шагов в сторону от, по ее мнению, сошедшего с ума человека. «Где Скьярл, там и беды», — произнесла она, переводя взгляд с Алекса на Блэкхарда, и, повернувшись к стоявшему рядом старику, приказала: «Веди нас». Мужик, по-видимому прежний смотритель кладбища, широко улыбнулся, еще больше показывая отсутствие зубов у себя во рту, быстро закивал головой и указал следовать за ним. «А где они сейчас хоронят своих покойников?» — спросил Алекс, когда баронесса и могильщик отошли на достаточное расстояние, чтобы не услышать их. «Кладбище заброшено, и не похоже, чтобы живые еще приходили проведать своих умерших родственников». Блэкхард пожал плечами. «Я еще живой, и это главное», — цинично сказал он и махнул рукой куда-то в сторону юга. «Сжигают или хоронят там, где земля более уступчива. В молодости я этим не интересовался, а сейчас это уже не имеет смысла. Сам знаешь, мы умираем так, что нас вряд ли уже похоронит». «Да уж», — мрачно отозвался Алекс. «Ты же знаешь, почему Марию нельзя было отпускать на юг». «Скверно», — коротко произнес Блэкхард и тяжело вздохнул. В глазах его мелькнули печаль и страх. «Мария сильная. Я уверен, она справится с вашими ордами демонов и выберется целой и невредимой. По-другому просто быть не может». Алекс неохотно кивнул. «Надеюсь на это. Иначе вся моя затея с многолетними поисками и этой чародейкой окажется тщетной». Блэкхард улыбнулся. «Уж и не знаю, благодарить тебя за верность или начинать ревновать за ваши тайны». Алекс рассмеялся. Среди древних могил, покойников, живших здесь трупоедов и призраков, его поведение было странным и лишенным всякой морали, но все же он смеялся. Возможно, впервые за несколько лет это был чистый и добрый смех, а не очередная циничная усмешка над чем-то, что в охотнике вызывало только отвращение. Только он хотел ответить, чтобы Скьярл занимался и тем, и другим одновременно, как заметил, что, обернувшись через плечо, баронесса смотрит на него недовольным прищуренным взглядом и укоризненно качает головой. Смех и радость мгновенно пропали. «Что она здесь делает?» — шепотом произнес охотник. «Разве мы не могли бы обойтись без нее одним престарелым могильщиком? Или баронесса любит ходить по размокшим кладбищам, собирает кости и ночью в подземельях резиденции барона варит завтрак своим детям? У тебя всегда было богатое воображение», — так же тихо пробормотал Блэкхард. «Нет, она всего лишь хочет сама осмотреть склеп, где должен упокоиться ее муж, проверить мою реакцию на твари из подземелья и удостовериться, что его вообще можно привести в порядок. Мужа или склеп?» Сделав вид, что он на полном серьезе подозревает в баронессе ведьму, спросил охотник. Блэкхард понял его шутку и решил поддержать. «Думаю, мужа собирается узнать, нет ли в склепе подходящей нечисти, которая готова вселиться в барона и продержать его еще несколько лет во главе семейства. Сам понимаешь, стоит кому-то из сыновей забрать себе титул барона, как баронессой станет уже другая женщина, а про вдову все забудут. Я знал одного из наследников и очень удивлюсь, если он не выпнет ее при первых же разногласиях. Помню, мы с тобой как-то раз столкнулись с такой нечистью», — произнес Алекс и с хрустом наступил на чью-то кость. Он с сомнением посмотрел на человеческие останки и перевел взгляд на разрытые неподалеку могилы. Их было не больше десятка, но сам факт их существования на старом кладбище говорил взяться за оружие и приготовиться встретиться с трупоедами. Они вполне могли уйти из-за отсутствия пищи, или над могилами потрудились не гули, а мародеры, но никто из них не надеялся на удачу и обнажили свое оружие. Старик и баронесса заметили реакцию борцов с нечистью и насторожились сами. Они неуверенно посмотрели на Блэкхарда, взглядом спросили, все ли в порядке, и, увидев одобряющий кивок, продолжили путь дальше. Перед тем, как сделать каждый следующий шаг, нанимательница Скирла теперь опасливо оглядывалась по сторонам. «Ты о том случае в Минроке?» — расслабленно спросил Блэкхард, продолжая разговор. До громадной серой коробки оставалось совсем немного, но Скьярл все-таки решил провести это время за разговором. Гулион не боялся и легко заметит их, если те вдруг набросятся на их небольшую компанию. «Ага», — с улыбкой и брезгливой гримасой одновременно ответил Алекс. «Один из братьев герцога умудрился так совершить самоубийство, что тьма решила наказать его и запретила душе покидать тело. Помнишь, каким мы нашли этого парня? На нем и кусочка мяса не осталось. Одна кожа, да пара сухожилий. А поверх всего этого его полупрозрачный образ», — дополнил Скьярл. «Он был достойным главарем бандитов, страшным и безжалостным. Да и как тут не станешь безжалостным, когда несколько недель планировал собственное убийство, а потом тебе запретили покидать этот мир и уходить в пустоту. Думаешь, он понял наш намек, что демоны юга могут помочь ему умереть?» Блэкхард пожал плечами. «Умереть — слишком мягкое слово для того, что твои твари сделают из его души. И ты это прекрасно знаешь. Они сожрут ее, перемолотят саму сущность этого человека и используют для того, чтобы сделать себя сильнее. Не знаю, как ты, Ал, но я бы выбрал век бессмертных мучений, чем такую смерть». «Конечно», — усмехнулся Алекс, — «всем хочется жить, и никто не хочет умирать. Не ты первый, кто говорит об этом, и не ты последний». «Мы пришли», — произнесла баронесса. Алекс и Блэкхард закончили говорить и подняли свои головы, чтобы осмотреть склеп. Перед ними стоял огромный гранитный ящик, который за несколько веков своего существования под снегом и дождем потерял былой цвет и великолепие. Вход в его подземелье представлял собой большие железные ворота с массивными ручками. Ржавчина не тронула двери, но плесень хорошо въелась в когда-то хороший металл и поглотила прекрасный рисунок, который был выгравирован на нем мастерами древности. Справа от дверей была расположена гранитная табличка с именами постояльцев кладбищенских подземелий. «Вы нашли деньги на никому не нужные склепы, но забыли о том, чтобы обеспечить себя нормальной стеной», — пробормотал Алекс, с долей презрения осматривая вход в последнее пристанище бывших владык Ривера. Они были построены еще в те времена, когда Аренала не существовало как страны, — стал объяснять Блэкхард, снова вступаясь за свою родину. Тогда это было поселение из 5 богатых семей, которые и выстроили себе каменные многоместные гробы. Со временем большая часть этих семей разорилась или вымерла, и остались только Хеленхорды, — прервала Блэкхарда баронесса. «Что скажешь, Скьярл, ты и твой друг сможете вычистить склеп для моего мужа?» Блэкхард пожал плечами. «Вычистить смогу, но вот для того, чтобы покойного барона не потревожила другая нечисть, обитающая по соседству, необходимо приложить гораздо больше усилий, чем зачистка одного склепа. Придется потрудиться над всем кладбищем. Других способов нет». С сомнением, смотря на заплесневелые ворота, спросила баронесса Хеленхорд. «Я не желаю тебя видеть в своих владениях дольше, чем это необходимо. Ты можешь отказаться от услуг Блэкхарда и не заниматься ерундой», — произнес охотник, беззаботно продолжая глядеть на табличку и пытаясь разобрать имена. «Сжечь останки своего мужа, а затем собрать его в баночку и поставить на свой камин или развеять по ветру. Тут уж, как душа вашего семейства захочет. Алекс, с укором произнес Блэкхард. Он снова схватил охотника за локоть и отвел в сторону. Когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы никто не смог услышать их разговор, Скьярл произнес: «Они же боятся мести мертвецов, как огня, и очень чтят своих покойников. Мог бы ты быть чуть мягче? Если не ради них, то ради меня и нашей дружбы. Мне не нужны проблемы до того, как мы разберемся с местными трупоедами, и моя награда не окажется у меня в кармане». Словно дело в деньгах, скептически хмыкнул Алекс. «Хорошо, я перестану злить эту толстую вдову и постараюсь сделать вид, что уважаю их верование о загробной жизни недовольных покойников. Хотя мы оба знаем, что сожженными они не представляют опасности». Блэкхард настороженно посмотрел на Алекса, словно пытался понять, насколько правдиво говорит его друг и сможет ли он сдержать обещание. Спустя несколько секунд он кивнул, и давние товарищи по оружию вернулись ко входу в склеп. «Мы вычистим склеп, потом я расскажу вам, чем нужно будет укрепить и смазать гроб, чтобы трупоеды его не трогали, а после вы можете сами решать, что делать для улучшения охраны останков своего мужа. Я бы посоветовал перестать бесполезно тратить деньги и направить их на улучшение города. Нечисть не сильно любит ошиваться возле оживленных мест». Блэкхард замолчал, ожидая реакции баронессы на его слова, но та лишь снова фыркнула и поспешила втянуть почти несуществующую из-за второго подбородка шею в балахон, спасаясь от холода. Ривер было одним из самых южных баронств Аренала, но все же оно находилось на севере, и в конце лета, перед самой осенью, здесь уже стояла холодная погода. Постоянно лили холодные дожди, которые утром и вечером превращались в снег, а воздух был настолько холодный, что люди были вынуждены носить несколько слоев одежды, чтобы не простудиться или не замерзнуть до смерти. «Делай, что хочешь, Блэкхард, но скорые похороны не должны сорваться. Помни это, иначе ты не получишь ни монеты из того, что должно быть твоей наградой». «У меня хорошая память», — ответил великан, скрестив руки за спиной. Это было привычкой скирлов, которую вырабатывали в них во время обучения при каждом утреннем построении. Если охотники должны были держать руки плотно прижатыми к бокам, то убийцы-чудовищ прятали их за спину и гордо выпячивали грудь вперед. Алекс не мог смотреть на это действие без улыбки, и каждый раз вспоминал, что исток этой традиции кроется в уродстве основателя ордена, который таким образом прятал от нанимателей отсутствие двух пальцев. Но прошу заметить, что моя задача разобраться с трупоедами, которые засели в склепе, продолжил говорить Блэкхард. Если ваши люди не успеют убрать трупы чудовищ или не приукрасят место для погребения, это будет уже не моя вина. Я убиваю монстров, а не организую похороны. Заканчивай болтать, Блэкхард, произнес Алекс и подошел к массивным воротам склепа. Замка на них не было, либо его сорвали мародеры, либо во времена основания Ривера люди были гораздо добрее и доверчивее, чем сейчас, и не стремились делать пристанища костей своей семьи неприступными. «Идем», — спросил он, положив руку на дверь и приготовившись толкнуть ее. «Нам еще многое нужно сделать до заката». Скьярл в последний раз посмотрел на баронессу, перевел взгляд на беззубого старика, с надеждой смотрящего на Блэкхарда, кивнул им обоим, снял с пояса второй серп и подошел к Алексу. «Пошли», — сказал он и помог охотнику открыть ворота. Железные двери сильно заскрипели, словно ужасное существо, живущее в недрах земли, завывало от голода и боли, слегка покачнулись, не в силах выгнать плесень из узких петель, но все же поддались силе борцов с нечистью и открылись. Друзья переглянулись, по их лицам пробежала азартная улыбка, сделали шаг в пустоту, затем второй, вступили на старую, поврежденную временем лестницу, спустились под землю примерно наполовину своего роста, и только после этого руны на их оружии почти одинаково засветились теплым голубым светом. Разница была лишь в том, что охотники были более искусны в плетении рун, и меч Алекса светился чуть ярче, чем боевые серпы Блэкхарда. Они успели пройти в полном спокойствии несколько метров, когда лишь неуверенные шаги Алекса и топот огромных ног Блэкхарда нарушали могильную тишину. Однако стоило борцам с нечистью завернуть за угол, как на них тут же набросились порождения тьмы. Три трупоеда, два гуля, почти полностью осыпанные костяными крючками и имевшие длинные и острые, как лезвие меча охотника, зубы, и один упырь, мерзкий, покрытый зеленоватой блестящей при свете рун слизи. Упырь, передвигавшийся в отличие от своих меньших братьев на двух ногах и размахивающий перед собой огромным трубкообразным языком. Алекс никогда не занимался работой Скирла всерьез, но тем не менее знал, что этот язык и есть основной рот их противника, которым трупоед раскалывает кости своей жертвы и высасывает костный мозг. Язык полый внутри, а на самом его конце есть небольшое жало, которое он использует как оружие и инструмент во время поиска своей еды. Гули мгновенно прыгнули на стены и поползли к потолку. Упырь выбросил перед собой язык, обнажил свои огромные когти и бросился на Скирла. Он орудовал языком, словно воин южных султанатов своим привязанным к веревке лезвием и пытался ударить по самым слабым местам стоявшего напротив него Блэкхарда. Скьярл легко увернулся от первой атаки, отпрыгнув в сторону, ушел от второй и с удивительной скоростью ударил серпом по полутораметровой трубке языка. Лишившись своего оружия, чудовище зарычало и отчаянно бросилось на Блэкхарда, но тот лишь снова отошел в сторону и ударил по ногам и шее зверя. Лезвие легко преодолело кости и гнилое мясо монстра и отделило голову вместе с ногами ниже колен от основного тела. Блэкхард довольно улыбнулся, по-детски радуясь очередной победе, и в следующее мгновение почувствовал сильный удар в бок. Его что-то повалило на землю, и Скьярл уже приготовился быть разорванным в клочья из-за своей ошибки, как увидел, что его друг лежал рядом с ним, а на его клинке барахтался, извиваясь в агонии, один из позабытых Блэкхардом гулей. Он крепче взялся за рукоять своих серпов, вскочил на ноги, взмахнул оружием и помог Алексу разобраться с монстром. Вовремя. Оставшийся гуль истошно завыл, стоя на том месте, где несколько секунд назад находился охотник, и мгновенно набросился на Блэкхарда. Инстинкты не подвели своего хозяина, заставив огромное тело Скирла отпрыгнуть в сторону, напасть на гуля и отделить голову еще одного монстра от его безобразного тела. «Теряешь форму», Блэкхард, медленно хлопая, оценил охотник работу Скирла. «Еще год назад ты мог в одиночку разделаться из полудюжины трупоедов». Охотник перестал хлопать и нагнулся над упырем. Это был первый раз, когда Алекс встретился с подобным видом трупоедов, и он, фальшиво морщаясь, внимательно оглядывал труп чудовища. Большую часть своего внимания он уделил его голове, а точнее рту и глазам. Они были вполне человеческими, если не считать длинных деформированных клыков и вертикальных пожелтевших зрачков. «Мутация», — попытался угадать охотник, переводя взгляд на Скирла. «Возможно, у нас не стараются сильно изучать монстров и узнавать их происхождение, как делаете это вы, охотники», — ответил Блэкхард, ощупывая слегка поврежденный во время падения бок. Ребра были целы, но от синяков ему не удастся сбежать. Покачав головой, он согласился с Алексом. «Ты прав, я теряю форму, только вот я не такой бездушный, как ты, и не могу быть постоянно собранным». «Мария», заканчивая рассматривать упыря, спросил Алекс. «Я же сказал, что она сильная и может справиться с любой проблемой, тем более с тварями скверны». Блэкхард пожал плечами. «У нас с тобой слишком многое за спиной, и не только Мария может сделать меня настолько рассеянным», — он указал на гуля, от удара которого его защитил Алекс. «Спасибо, знаю, что мы слишком много раз спасали друг другу жизни, чтобы благодарить, но все равно спасибо». Алекс усмехнулся. «Давай без этого», — сказал он и указал на проход направо. «Предлагаю сначала проверить эту сторону, трупоеды пришли оттуда». Блэкхард взглянул на зовущую тьму подземелья, посмотрел на один из своих серпов, сжал покрепче его рукоять, обреченно кивнул и направился зачищать остальные коридоры склепа. «Все в порядке», — сравнявшись с Блэкхардом, спросил Алекс. В следующее мгновение на них из широкой ниши в стене накинулся еще один гуль, но Скьярл даже не посмотрел в его сторону. Быстрое движение руки, и чудовище уже лежит у его ног без головы. Лезвие серпа отделило ее от тела так, словно он был раскаленным ножом и резал кусок масла. «Да», — неохотно произнес Блэкхард, но Алекса такой ответ не устроил. Он остановил друга рукой и заставил посмотреть себе в глаза. Сейчас, когда половина дня уже прошла, и близится вечер, они все больше теряли синий цвет и становились серыми. Так было всегда, сколько охотник себя помнил, его глаза каждый день меняли свой цвет. Утром синие, как море, а к вечеру становились серыми, словно туман. «А мне кажется, что тебе жить надоело», — сказал охотник, недовольно нахмурив брови. «И дело тут точно не в Марии. Соберись, Блэкхард, ты же профессионал. Чтобы тебя не отвлекало, Выкинь это из головы и займись делом. Давай, ты же прекрасно помнишь, что насколько бы Скьярл не был силен, ему нельзя расслабляться. Иначе он даже с одним трупоедом не сможет справиться. А у нас их гораздо больше, чем... Тихо, приказал Скьярл и не церемонясь заткнул охотнику рот своей огромной ладонью. Алекс недовольно замычал и попробовал отстраниться от Блэкхарда, но мгновенно замер, когда и его ушей коснулись странные для этого места звуки. Равномерное постукивание шло откуда-то из глубин склепа, словно кузнец работал над новой подковой или плотник пытался забить гвоздь в грубое, почти окаменевшее бревно. Охотник отошел от Скьярла и настороженно посмотрел вглубь склепа. Насколько мне не изменяет память, трупоеды не любят шуметь. Блэкхард кивнул. Даже во время кормежки они предпочитают молча прятаться в тени и не издавать ни единого звука. Особенно если рядом человек. Скьярл осмотрелся вокруг, проверяя, не затаился ли возле них очередной гуль или упырь. Охотник также провел взглядом по всевозможным трещинам и нишам, на которых лежали чьи-то размолотые кости, но не заметил ничего, что могло бы им навредить. «Пошли», — произнес Алекс и успел сделать несколько шагов вперед прежде, чем равномерное постукивание прекратилось. Охотник остановился и оглянулся на Скьярла. Блэкхард стоял чуть позади него и, прищурившись, смотрел вглубь заброшенного коридора. В его глазах стояла неуверенность, а руки очень крепко сжимали рукояти обоих серпов. Настолько крепко, что костяшки его пальцев побелели. «Ты знаешь, что нас может ждать», — попытался угадать охотник. «Эта нечисть не обычный трупоед, и остальные твари ее боятся. Я прав. Поэтому на нас еще не набросился десяток другой этих падальщиков, как это бывало раньше. А сам как думаешь?» — огрызнулся Блэкхард, и чистильщики склепа направились вперед. Эти залы были заброшены задолго до того, как родились наши отцы, и здесь мог поселиться кто угодно. Трупоеды, призраки, куча злых духов, таких как банши, и даже парочка любимых тобой чертей. Я ничего не знаю о том, с чем мы можем столкнуться, и кто решил погреметь костями. Тогда в чем вопрос? Спросил Алекс и предусмотрительно ударил мечом по вырезанной в стене чуть впереди ниши. Скрывавшееся в ней чудовище завыло. Когда клинок пронзил его тело и предсмертно зарычало, охотник провернул оружие и не оставил упырю шансов выжить. Переступая через выпавшее тело, он продолжил: «Разберемся с этой тварью, как со всеми остальными. Сколько мы их убили за эти годы? Уж точно больше, чем все население Крансмарка», — неохотно ответил Скьярл и рванулся в сторону. Спрятавшееся на одной из ниш чудовище прыгнуло на них, но не успело преодолеть и метра. Блэкхард взмахнул серпом и покончил с их почти неожиданным врагом. «И все же эта тварь насторожила тебя», — напомнил охотник, расправляясь с гулем, который внезапно появился из стены и накинулся на него. Проход в соседний зал был затянут паутиной и почти незаметен, но тварь выдала его и обрекла на смерть спрятавшихся там сородичей. Алекс и Блэкхард уже с головой ушли в уничтожение трупоедов и меньше чем за минуту разобрались с четверкой полусонных гулей. Когда клинки охотников на нечисть закончили свое дело, и товарищи вернулись в коридор, Блэкхард ответил на слова Алекса. «Ты сам сказал, что Скьярл всегда должен быть настороже. Знаю, что тебя редко слушают, но не стоит так удивляться, если это происходит». Охотник растянул губы в язвительной усмешке, фыркнул что-то неразборчивое себе под нос и покачал головой. Дальнейший путь в сторону источника странного стука они попытались пройти молча. Друзья старались ступать как можно тише и не привлекать внимания трупоедов, чтобы не потревожить скрывающуюся в конце коридора нечисть, и иногда у них это получалось. Иногда твари прекрасно слышали завывания гулей, которые произошли при самых первых стычках охотников, и были готовы встретить тех, кто решил забрести в их логово. Они набрасывались на Скьярла из-за углов, ведущих в другие залы коридоров, прыгали на охотника с потолка и пытались загрызть их обоих, выползая из многочисленных ям и трещин, которые в старом склепе были буквально на каждом углу. Сырость и мерзлота, живущая снаружи, не пошла на пользу ни костям, ни камню, и все вокруг походило скорее на большую свалку, чем на усыпальницу когда-то богатого рода. Оглядывая все это, Алекс недоумевал, почему барон Хиленхорд захотел упокоиться здесь, а не в более новой и спокойной семейной гробнице, и почему его наследники решили исполнить последнюю просьбу хозяина Ривера и смогли позволить себе потратиться на Скьярла. Но больше всего он не понимал, почему Скьярл взялся за это дело, и подозревал, что тот скрывает о своей причастности к баронству гораздо больше, чем уже рассказал, и прекрасно знает, почему наследники так стремятся выполнить волю мертвого лорда. Казалось, они шли несколько часов, зачищая коридоры от гули и упырей, и нередко находили заваленные землей помещения или обрушившиеся проходы. В таких местах они иногда видели мелкие тоннели, прорытые трупоедами, которые шли на запах мумифицированных останков или пытались прорыть себе более легкий путь наружу. Когда это случалось, Блэкхард доставал из почти незаметной набедренной сумки щепотку растертой полыни и бросал ее перед входом. Но длительность прошедшего времени только казалась убийцам нечисти. Внутренние часы Алекса говорили ему, что на весь путь до конца коридора они затратили не более полутора часов и провели это время за обычной рутиной. Тщательную проверку всех залов и ниш, где иногда прятались чудовища. На весь путь, по прямой у них должно было уйти не больше 5 минут, но постоянные стычки с упырями и возможность нападения со спины лишали охотников скорости и заставляли постоянно оглядываться, чтобы сохранить свои жизни и к тому же не сорвать завтрашние похороны случайно выжившим гулем. Когда же Скьярл и охотник наконец добрались до конца коридора, они оказались у полусгнившей занавески, которая закрывала путь в последний зал. Из него шел мягкий алый свет, еще больше настороживший товарищей по оружию. Они встали по разным краям импровизированной двери и переглянулись. «Свет не нужен нечисти беззвучно», — произнес Эликс, пользуясь изученным еще во времена учебы языком жестов. Блэкхард кивнул и точно так же, не произнеся ни единого звука, спросил. «Думаешь, это может быть человек?» Охотник пожал плечами. «Посмотрим». Почти одновременно спросили они. Блэкхард замялся, но Алекс тут же потянулся к гнилой занавеске и аккуратно, чтобы не повредить гнилую ткань, отодвинул ее. Охотник ожидал увидеть кого угодно, любого упыря, духа природы или охранного голема, даже демона, но никак не человека. Точнее, он был уверен, что увидел человека. Напротив Алекса, в противоположном конце оборудованного под лабораторию зала, стояла невысокая фигура в изношенном плаще. Она копошилась над одним из столов и что-то усердно бормотала себе под нос. От стола шло неяркое красное свечение, а на небольшом постаменте рядом находилась груда человеческих костей, перенесенных из лежащих в стене ниш. Останки были не тронуты трупоедами, что говорило о том, что человек принес их из другого места. Охотник закончил осмотр и вернул занавеску на место. Он перевел взгляд на Блэкхарда, но тот лишь только начинал рассматривать лабораторию через маленькую щелку в верхней части прохода, до которой рост охотника не позволял дотянуться, даже если он постарается встать на носки. Алексу оставалось гадать, как Скьярл воспринял их неожиданную находку, однако его лицо подсказывало, что Блэкхарду это не понравилось. «Что будем делать?» – почти беззвучно спросил охотник, когда Скьярл перестал осматривать неожиданную лабораторию. «А ты как думаешь?» Блэкхард сделал недвусмысленное движение своим серпом и тут же наткнулся на неодобряющий взгляд Алекса. «Нужно узнать, что он здесь делает», — настороженно произнес охотник. «Этот человек или существо, которое притворилось человеком, облюбовало эти места для своих опытов не из простого желания работать в тишине. К тому же он как-то смог избежать внимания трупоедов. Не пойми меня неправильно, но я думаю, что мы не должны убивать его только лишь потому, что нам сказали убить каждого в этом склепе. И это мне говорит человек, охотник, который, не задумываясь, отрубил голову своему другу». Блэкхард требовательно поднял бровь. «Он был уже мертв, я лишь избавил его от участи марионетки. К тому же Тауф не был мне другом, и ты это знаешь». Услышав эти оправдания, Блэкхард лишь покачал головой и направился в лабораторию. Прежде чем Скьярл переступил порог, Алекс схватил его за локоть и, не произнося ни звука, немым языком жестов, попросил его: «Сначала разберемся, что он делает, а уже потом убьем его». Блэкхард лишь пожал плечами и взглядом напомнил охотнику, что путь убийства обычно выбирает именно он, и каждый раз, когда они встречали что-то настораживающее, их промедления не заканчивались ничем хорошим. На эти обвинения Алекс лишь кивнул и в последний раз, не произнося ни единого звука, повторил: «Нужно узнать, что он делает, а уже потом решать его судьбу. Если это будет не человек, то убьем его». Охотник заметил на лице Скьярла недоумение, вызванное внезапной переменой в поведении Алекса, когда они нашли источник стука, но через считанные мгновения они забыли произошедший между ними разговор, превратились в две бесшумные тени и медленно покрались вперед. Охотник старался разглядеть все находившиеся в этой комнате предметы, но его пробелы в знаниях позволяли ему только самые малые, отличить колбу от пробирки, все остальное оставалось для него загадкой, непонятным произведением ученых, которые используют все это для опытов, чаще всего ведущих к изобретению новых ядов или всевозможных артефактов для убийства возможного противника. Это могут быть, как и сражающиеся на войне солдаты, так и конкуренты самих ученых или их хозяев. Бесшумно, словно две невесомые тени, они подкрались к человекоподобной фигуре и, к своему ужасу, смогли разглядеть, над чем она работала. Увидели, как существо в балахоне закрепило надлежащий на столе мумии красный кристалл, похожий на рубин, с темной сердцевиной, как оно медленно водило руками по телу мертвеца и упорно бормотало себе под нос странные и незнакомые слова. Они были очень похожи на те, что используют демоны в своем языке, однако охотник абсолютно не знал, как их перевести. Язык звучал так, словно кто-то обрезал одно слово и соединил с другим, не позаботившись о первоначальном смысле обоих слов. Прежде чем охотник смог разобраться в переводе, существо в балахоне перешло к дальнейшим действиям. Оно положило свою защищенную перчаткой руку на голову мумии и протяжно запело. Через мгновение кристалл породил несколько длинных нитей, которые с необычайной скоростью принялись оплетать тело мертвеца. Они просачивались сквозь истлевшую кожу и исчезали глубоко внутри сгнившего много веков назад трупа. Алекс уже поворачивал голову, чтобы вопросительно посмотреть на Блэкхарда, как мумия зашевелилась, согнула в колени правую ногу, сжала кулак и подняла высушенное веко. Глаз внутри не было, но вместо него горел маленький красный уголек, и словно недовольный сторож он тут же впился в охотника. Мумия издала недовольное рычание и начала ворочаться. Неосторожное движение ногой, и кристалл полетел на пол. Человек в балахоне постарался успокоить мертвеца новыми неизвестными словами, но Скьярл помешал ему сделать это. Закричав благим матом, он натолкнул хозяина лаборатории, замахнулся серпом и изо всех сил ударил по шее мумии. Голова отделилась, но это не успокоило мертвеца. Тогда Блэкхард схватил обтянутый кожей череп, бросил его на пол и раздавил ударом своей огромной по человеческим меркам ноги. Чтобы не отставать от своего друга, Алекс вонзил клинок в сердце хозяина лаборатории и провернул, надеясь избавиться от врага, однако на фигуру в балахоне это не произвело никакого эффекта. Она медленно скинула капюшон, обнажая перед незваными гостями обтянутый кожей череп с кроваво-красными углями вместо глаз, и зловеще засмеялась. Охотник моментально выдернул меч и занес для нового удара и тут же понял, что это была ошибка. Он не успел заметить, как в руках у ожившего мертвеца оказался длинный металлический жезл, и едва увернулся, когда противник с нечеловеческой скоростью нанес свой первый удар. Алекс заблокировал новый удар, попытался нанести свой, но чудовище тут же развернуло оружие и чуть не убило его другим концом жезла. Он был заточен настолько сильно, что годился в качестве бритвы. В этом охотник убедился, когда острый конец пронесся рядом с его глазами и слегка задел щеку. Блэкхард спас Алекса, вовремя схватив его за капюшон и оттащив в сторону. Прекрасно понимая, что сейчас им никак не справиться с неизвестной тварью, борец с демонами подхватил красный кристалл, без сомнения служивший ключом к секрету существ с красными глазами, и, указав Блэкхарду на выход, ринулся прочь от очень опасного врага.